Глава вторая. Осетр ходил из Каспия по Уралу, мимо Гурьева, мимо редких станиц, хуторов, форпостов, сквозь степь, вплоть до Уральска. Тут он стаями натыкался на Учуг, железную решетчатую заграду, поставленную поперек реки, от берега к берегу, и ходу его наступал конец. Осетр останавливался, уткнув морды в Учуг, тупо глядя вперед, поводя костистыми плавниками, держась против воды. Вода ненамного относила его. Вода на Урале быстра и могуча. Он наддавал хвостами и снова натыкался на Учуг. За лето его скопляла здесь тьмущая тьма. Он оседал своим пузатым множеством в глубокую перед Учугом ярь, в Ятовь, и в Ятове залегал зимовать. На царское багрение первую Ятовь под Учугом казаки брали в почин, а потом шли вниз по Уралу. От Ятови к Ятове, поднимая сонную рыбу шумом и звоном ломов из глубины на поверхность, ко льду, выволакивая осетров через проруби баграми и под багренниками. Сквозь ячейки Учуга под Уральском мелкая рыба вольно могла проходить вверх по воде, во владение илецких оренбургских казаков. Но осетр покрупней, настоящая рыба, промысловый улов, весь оставался перед Учугом в Уральске, у малиновых яицких околышей и голубым оренбургским не попадал. Так было испокон века. Есть уральский казак, а потом всякие другие казаки, а потом просто люди, мужики, иногородние. Но на первом ряду уральский казак. И в казачьей земле все для него, по святому кресту, по праву, по закону, по царевой охоте, по казачьей вольности, и земля, и вода, и птица в небе, и хозяйское первое слово. Вот откуда Учуг под Уральском. Вот откуда мосток через весь Урал, над Учугом, над Ятовью, и на мостке часовой казак с берданочкой. Часовой казак стерег нерушимый до багрения покой рыбы. Богатство подготовленного улова. Сторожил залегшего в Ятове осетра, поплевывая от скуки с мостка в воду и глядя на черные костяные пилы осетровых горбов. Так было испокон века. И вот как случилось в 18-м году, в революцию. Революция уральскому казаку стала железным Учугом, перекинутым через степь из края в край. И Ятовью стал Уральск, и в Ятове залегли осетрами старики, отцы-бородачи-казаки. Осетр знал только одну дорогу из Каспия по Уралу против воды, и, дойдя до Учуга, не поворачивал назад, а утыкался острыми носами в железную решетку и залегал на зиму, чтобы выждать, перележать, взять свое, пойти острыми носами вперед против воды. Казак знал одну дорогу — за святой крест, за цареву присягу, за казачью вольность. И, упершись в Учуг революции, залег в Ятове осетром, чтобы выждать, перележать, взять свое. В Ятове правил войсковой круг. С бородачами немало было сынов, и сыны отлеживались бок о бок с отцами. Но ячейки Учуга были не очень малы, сквозь них казаки помоложе вольно могли проходить вверх по воде, в революцию. И Учуг разгородил уральцев на отцов и сынов. С сынами по дорогам от Покровска, Николаевска, Новоузенска, из-за Волжской луговой стороны в степь текло, разливалось половодье. В нем вертелся воронками сор и шлак, но вода стояла высоко, поток был могуч, и сор пропадал в нем. Железная решетка Учуга изредка прорывалась. Тогда у прорыва поток воды натыкался на бородачей, вылезших из Ятови, смывал их, и прорыв наскоро штопался, подчинялся. Над починкой трудились разнокожие и разноязычные люди, оборванные великороссийские солдаты и татары, пришлые с севера, рабочие покровские хохлы, казаки, урбахские, давно небритые немцы-колонисты и запакованные в тюфяки халатов киргизы. Судьба событий в то время решалась не здесь, в Уральской степи, у черты Азии, а под другим небом —